Было полсотни мужиков линейной формации. Доспехи, щиты, копья, мечи, оружие я им выдам. Слава богу, трофеев после битвы у стены у меня хватает. Да и в запасниках есть кое-что. Остальные были самые непотреб. А вот скажите мне, что делать с 60 малолетками и стариками? В другое время я бы послал бы их далеко лесом, но это время прошло. Я понимаю, что это самые инициативные, с остальными еще хуже. Будем воевать с теми, кто есть. По итогу формирования ополчения вышло 30 армейских разведчиков, не путать с разведкой в целом. 70 строевиков, щиты, копии, мечи, линейщики, 40 диверсантов. Из них, правда, настоящими диверсантами станет один или два, остальные отсеются по условиям подготовки. Отсеявшиеся диверсанты станут стрелками, пехотой, армейской разведкой, да кем угодно, если есть способности и необходимость. Ну ничего, стрелки тоже нужны. На складах лежат 23 крепостных гномьих арбалета. Это такие штуки, что просто капец. Крепостные арбалеты — это вам не легкие машинки, это 10-килограммовые дуры. К тому же конкретно эти арбалеты усилены какими-то рунами, письменами. Что это, я так и не понял, но это тоже имеет свое значение. В общем, эти арбалеты на вылет пробивают подряд до 3 человек в доспехах. Одна беда — заряжать эти штуки долго. До 1,5 минут надо вертеть рукоятки червячных передач. Так что штуки эти сугубо специфические. Из таких арбалетов стрелять по кому-то нелепо. Любой самый корявый лучник за время заряжания этих арбалетов 10 раз успеет выстрелить и попасть. Но вот если собрать эти арбалеты в одну кучу, скрытно, за щитами строя, подвести почти в упор к строю противника? Представили? Если не поняли, к чему это я, то и не надо дальше представлять. Потом поймете. Скажем так, только за счет этого фокуса с арбалетами глобально ничего не решить, но этот фокус в нужный момент может доставить массу проблем противнику. Глава 6. О контрабанде, крестьянском восстании и бароне-террористе. Последующие несколько дней пролетели незаметно. Они просто слились для меня в один большой день. Я погряз в бумагах, расчетах, согласованиях, расспросах, инспекции и прочих важных, но утомляющих вещах. Между делами выяснилось, почему на Элбу была записана деревня. Кое-что прояснилось за разговорами, а остальное пришлось домысливать самому. Элба-то, оказывается, был ширмой. Ну, как бы это сказать, местным аналогом фирмы однодневки. Хотя черт знает, как назвать его роль в аферах старого барона. Фирма однодневка – это просто самое подходящее определение его роли в аферах. В общем, он отмывал деньги и частично заведовал контрабандой. Выяснилось кое-что и про самих контрабандистов. Скажем так, я начал предполагать объемы наличности, пущенные в оборот, и мог только скрипеть зубами, что такой хороший боец и человек погиб, настолько нужный человек погиб. Все, что я понял, так это только то, что теперь всю систему контрабанды надо делать с нуля. Утеряны ключевые люди, занятые в процессе. Руководство среднего звена, те, кто непосредственно сами караваны водит, на связь выходить не спешат. А кто бы спешил? И еще непонятно, удержу ли я баронство, да и вообще, утвердит ли меня король на баронство. Я же, как-никак, по бумагам бастард, вроде имею какие-то права, но кто знает, как на деле повернется. Хотя не думаю, что это основной фактор не выходить на связь. в контрабанде нет подданных или законопослушных. Все держится на авторитете, страхе, связях, компромате, а этого по наследству не передашь. Зачем старшим от торговли идти под меня? Они, наоборот, всеми копытами будут отбиваться от этой чести. Смена власти в долине для них удобный момент стать боссами. Пока я выясню, кому ведут ниточки слухов, пока я их найду, к тому же они наверняка понимают, что ближайшие годы мне будет не до них. Вот и заборзели анонимные невидимки. В общем, они за это время сумеют раскрутиться. Для меня вышло боком, что старый барон не вел подробные архивы и вообще все делал, чтобы сложно было что-то раскопать в его делах. Даже о том, что барон был главой контрабандистов, не все из его приближенных знали. Как при таких раскладах что-то серьезное нарыть? Да я бы плюнул на тех, кто под шумок в долине решил стать самостоятельными. Отделились, стали конкурентами. Да и хрен с ними. Проблема в другом. Денег много пущено в оборот. И получается, что на эти деньги старшие экспедиторов меня обнесли. Впрочем, что это я все о себе и своих заморочках? Тут у нас в провинции все кипит, и жизнь бьет ключом. События происходят почище шекспировских пьес. Короче, учудил Корсе и мой оруженосец. Подкинули мне головной боли. Эти два кадра на почве любви ко мне, отсюда и чувство безнаказанности, в долине выразились по полной. Корсе, Адрус, ладно, что с него взять? Привык, что в столице ему все сходило с рук. Но куда Гумуса нелегкая занесла? Эмоции в сторону. Два этих дебила сошлись, несмотря на разницу в возрасте и социальном статусе, на почве того, что им скучно. Мне эти дни было не до них. Собрались два дитятки и поехали на охоту с небольшим числом сопровождающих. Сама охота еще ладна. Ну что с ними в долине может произойти? Я что-то вякнул, не отрываясь от подсчетов, типа «валите куда угодно, только не мешайте». И эти свалили. Эти два кадра напились на охоте. Само собой, ничего не поймали, по пьяни не доехали до замка, решили заночевать в ближайшей деревне. Деревенские этому были только рады. Ядрись колотить, целый Корсе не побрезговал их деревней. Все самое лучшее таким дорогим и уважаемым гостям определили на ночевку в лучший дом в деревне. Собрались за общим столом все уважаемые люди. Самые сочные девки на разносе блюд к столу. Вот на этих девках два столопа и поскользнулись. Я уже как-то рассказывал, что к женщинам в королевстве, да и в Райане, в целом отношение сугубо специфическое. С одной стороны, женщина — это недочеловек. Что вы хотите от средневековья? С другой стороны, тут куча подводных камней. Если тут женщина почти ничего не решает, то это не значит, что за женщину тут не прилетает по полной. Поймают за делом или со спущенными штанами, и началось. Кто же в здравом уме откажется от возможности освободить вас от ненужного имущества и жизни при таком хорошем поводе? Значительная часть рыцарских байек о даме сердца — это байки об изменах. Вспомнить хоть ту же Гвинерву. Примечание. Жена короля Артура. Конец примечания. Большая часть вызовов на дуэли из-за чести дамы — это повод устроить дуэли за политики, экономики, право на трофеи, да и просто по причине плохого настроения. Впрочем, это относится не только к дворянству. С людьми попроще куча мелких нюансов. Ну, учудил бы Адрус в столице, и что? А ничего. Дорогая, я за свободные отношения, и будь рада, что я облагородил твою породу. А тут пограничье. Тут не слышали о тонкостях столичного этикета ухаживания за дамами, о мезальянсах и прочей дворянской ерунде. Тут и о законах имеют самое общее представление. Народ тут живет традициями, а на закон поглядывают прислушиваются к закону и делают, как положено, по традиции. Помню, Антеру мне много ездил по ушам, еще когда я был оруженосцем, о том, что по законам на кобыле может побывать только два жеребца. Сюзерен в брачную ночь и ее муж, иначе капец. Как бы это сказать, Антера тогда мне мозги вправлял по закону, а я его тогда чуть ли не завалил сгоряча. Старый мне тогда не рассказал, что в пограничье закон. Это птица редкая, и все бывает по ситуации. Я это потом сам без его матов понял. Что тут сказать по ситуации с двумя упитыми да усрачки мудаками? Сори за мои жаргонизмы. Поверьте, я сдерживаюсь от настоящих матов. Эти два долбоящера насрали от души и в саму душу. У меня тут все на соплях держится, а они порезвились. Я тут в долине боюсь пукнуть лишний раз, лишь бы закрепиться, удержаться в первое самое сложное время. Они мне так гадят, жеребцы, блин. А друз еще куда ни шло. Какое-то понятие о дворянах местом не чуждо, а вот мой малолетний оруженосец залетел по полной. По факту он никто, он еще не дворянин, не рыцарь. Его статус по местным законам на уровне зажиточного горожанина, а по факту он ниже простого крестьянина. Вот ему и предъявили поутру. «Женись!» Знаете, я живу не первый день на свете. Я отлично понимаю, что с учетом их упития им наутро могли предъявить, что они всю ночь насиловали корову или даже быка. Какие тут разговоры, был пьяным, какая тебе вера? Я отлично понимаю, что найти хорошую партию для своей дщери задача нетривиальная. Я понимаю, что под пьяное тело могли осознанно подложить дочу, чтобы утром выть белугой и тащить под венец ничего не понимающего от похмелья жениха. Короче, адруса отмазать от женитьбы, как два пальца обоссать, гумус же попал. Кого волнует, что она старше его на десяток лет? Попался петух во щип, вот и не брыкайся. Это еще кто кого насиловал? В общем, я ехал до Озерного после донесения в самом плохом настроении. Нашли, где учудить. Дураки не могли до замка доехать. Тут же рукой подай до замка. По приезде, взглянув на девиц, потерявших честь, я даже не знал, как реагировать. Гумус еще ладно. Возраст девицы мне немного преувеличили. Ей за 23-25. По местным меркам уже проспала замужество. Вот и легла с подростком. Да и внешне она вполне ничего. А друже зафартмачился. Это же надо так напиться. Кожа да кости. Больше на мальчика похоже. Как оказывается, я и тебе многого не знаю, столичный. Мало того, что ты наркоман, но похоже, что ты и... А друз, ты как? Давал я пощечины этому телу, что еле стояло на ногах. Само собой, я давал пощечины в избе и без лишних глаз. Гумус, Гевер, Хелми, не в счет. Ты дурак? Что творишь? Корсе мало что понимал и, наверное, упал бы, если бы я его не держал за плечо. Судя по его глазам, не в куче, у него не похмелье. Он до сих пор пьяный. «Ну ты только протрезвей, мой дорогой, я тебе припомню. Помнится, ты стебался, что я чуть ли не залип в медовую ловушку с дочкой рыцаря, что под меня подложили. Теперь мы квиты, не прошло и 3 месяцев. Гевур, утащи это с моих глаз». Меня слегка отпустило от первых эмоций. «Куда его, коре?» «Гевур, Хелми свой, через седло это говно и в замок». Вор ушел, утащил на себя Адруса. Его после ранения сильно подломило, первые дни как на ногах. Его раны, по сути, еще толком не затянулись, несмотря на чудодейственную черную мазь. Понятно, почему он не в курсе, что Хелми полностью мой человек. «Гумус! Но ты-то как?» Проводив взглядом утащенного Корсе, я начал по новой заводиться. «Ваден, они все наливали», — начал пищать мой мелкий. «Вот это оборот! Я, наверное, впервые для него Ваден, а не Кор, Кор-э!» Теряет страх мой мелкий. То ли матереет, то ли теряет нюх. Что за такое можно огрести? Говорили, что мужчина, я боец, рыцарь, уваж. Понятно, развели мелкого на слабо. Кто, с кем вы пили, показать сможешь? Ваден, Кор-э, я все помню. Староста, остальных не помню. Как зовут? Все, говоришь, помнишь, а имена случайно забыл? Зацепился я за слова. «Я по тебе вижу, что ты не изображай похмелье и не думай, что так будет в будущем. Постареешь, поймешь, как это хреново. По молодости похмелья не бывает, так что не притворяйся». «А вот так?» — я дал пощечину своему мелкому. «От своих это любя, от чужих на нож». «Тебе тут столица примерещилась?» «Ты дурак или как? Жениться хочешь? Не притворяйся тут передо мной. Могу легко устроить». «Кор, я не виноват. Она сама сказала, что рубашку надо постирать, снимай. Спросила, гладили ли меня. Я сказал, что да». Зачастил словами Гумус, да так, что я не успевал мысленно переводить местный на родной язык. «Заткнись, это я по-русски. В замке поговорим. Ты сам стрелял по дуракам, что пытались нас задержать. Ты помнишь, лес, рыцарь? А друз спит под лавкой, а я, дурак, заснул на сеновале. С тобой такая же ситуация, только убивать тут мы не можем, дурак. Так меня подставил». Из деревни я уезжал в дурном настроении. Честно говоря, с девицей Гумусу повезло, в отличие от Адруса. У Гумус хоть вполне симпатичная, а друз же совсем учудил. Хотя, что это я на Корсе наговариваю? Об этом не принято говорить, но мужской пол знает. Полбутылки водки — это еще ладно. Бутылка и поднять малого друга надо еще постараться. Какие тут изнасилования и совращения? Под них тупо баб подложили. Их тупые слова без раздумий это подтверждают. Эти же два кадра, судя по их состоянию на утро, еще больше приняли на грудь. Не спорю, Гумус, может, и меньше выпил, но ему и меньше надо. К черту все. Я не ангел, но я и не бес. Дурным тут пахнет от этой истории. Деревенским я сказал, что разберусь. Еще как разберусь. Сами будете не рады, что так намеки не решили моих проверить. По приезде в замок я ложанулся, на Адруса я просто забил. Его уже не исправишь, живи с тем, что есть. Я с Гумусом ложанулся, сорвался на нем. Много что лишнего сказал ему. «Прости меня, мой мелкий, но я добра тебе желаю. Я за методы извиняюсь, а не за цель. Назвался рыцарем, так будь им, и хватит соплей, что голова болит». «Не может у тебя в твоем возрасте голова болеть». Как оказалось, по поводу боли головы я был прав. В настоящем похмелье не может человек так успешно отбиваться. Короче, я пытался выбить дурь из Гумуса усиленной тренировкой. Жесткий спарринг. Тут я и ложанулся. Парень-то возмужал, а я и не заметил. Буду учитывать в будущем. Я пытался гонять Гумуса по арене замка и понимал, что у меня не хватает дыхалки. Да, он слаб, он малолетка, но это настоящий бой, или скорее приравненный почти вплотную к нему спарринг. Он молод, он вынослив. Гумус меня просто загонял, несмотря на то, что я постоянно наступал. А что вы хотели? Мне ближе к четвертому десятку. А он второй десяток начал проживать. Я не великий мастер меча или прочего холодного оружия. Я видел в своей жизни тех, кто чихает на правила. Видел также тех, кто ложил таких, как я, пачками. Я правил стараюсь придерживаться только на тренировках. Да и то только на тренировках со своими. Табу не калечить своих. Гумуса же полгода натаскивал не только я один. Из таких сыновей полка такие монстры вырастают. Любимчик гвардейской части, а потом и форта в пограничье. Думаете, ему были в новинку мои грязные фокусы? Чисто сработать не удалось, мальчик вырос. Он меня дразнил и отступал. Я пыхтел, следовал за ним, но попасть по нему не мог. Я тупо сливал на выносливости. Скорость удара у фехтовальщика сохраняется до старости, а вот выносливость уходит. В отличие от бокса, где сохраняется способность нокаутировать независимо от возраста. И сразу посылаю тех, кто не согласен. Про бокс пропустили. Вот пропустите и про фехтование. Иначе мне нечего вам говорить, раз вас настолько испортили, что теряете скорость. Парень кружил, уходил по кругу, сливал мои удары по кругу. Отступала, я начала выдыхаться. В общем, он пятился. Он играл на моей психологии наступления и ждал, пока я выдохнусь. Кто там воет, что масса решает все? А, боксеры. Ну да, блин, боксеры – признанные эксперты в ножевом бое. Не иначе пробой на клинках в целом. Смешные. Да я верю, что ты меня уроишь и сломаешь мне нос так, что ни один хирург не соберет. Но это на твоем поле. А если на моем поле? Про нож я молчу. Сколько вас таких с перерезанными сухожилиями на моей совести? А все вякали, что боксеры. Масса на клинковом бое мало что решает. Главное — скорость реакции. Не надо путать со скоростью. А это с возрастом проходит. Первый же пропущенный, он же последний. Просто закружи противника, дай ему выдохнуться. Думаете, грязная техника все решает? Да, это так. Грязь в стиле многое может поправить в поединке. Но только против тех, кто сам не знает грязи. Большинство под грязью понимают песок в глаза, а это просто техничный момент. Грязь — это слом руки в двух местах. Грязь — это укусить за нос. Сам знаю, что укусить за нос — это почти нереально. Но кто говорил, что это каждому удается? Укусить за нос — это высший пилотаж грязной техники. Обычно укус приходится на лоб. Через 10 минут преследования гумуса по арене я просто плюхнулся на задницу и сказал без всяких фильтров все, что о нем думаю. С одной стороны, я лажанулся. С другой стороны, я им горд. Поднатаскала мелкого жизнь, сумеет за себя постоять. За повседневными хлопотами я и не заметил, что прошло 11 дней, как долину покинул арьергард орков. Ночью в замок приехал гонец на взмыленном коне и давай ломиться ко мне навстречу. Хорошо, что коем не затупил и меня почти сразу разбудил. Проблема нарисовалась, откуда не ждали. Авангард орков вернулся с набега, что, впрочем, вполне ожидаемо, хоть и чуть позднее. Проблема в другом. Их в долину не пускают. «Ну, не пускают и правильно делают. Меня пусть ждут», — брякнул я с просонья. «Дикие народы, такие гости, что за ними личный пригляд нужен». Впрочем, мне быстро растолковали, в чем зацепка. У меня бунт. Около 2 десятков бывалых мужиков окопались в ущелье и решили умереть, но не пущать. Дескать, знаем мы этих тварей, сейчас их пустим, а они нам красного петуха кинут. Вашу мать, мне только крестьянского восстания для полного счастья не хватало. И ведь что неприятно, я же отчетливо понимаю бунтарей. Десятилетиями в пограничье кровь лилась рекой, а тут я нарисовался и замирился с супостатом. Чем дольше неповиновение продлится, тем больше простодушными крестьянами будет напридумано. купился, продался, струсил и прочее. Они же видят ситуацию с орками только со своей колокольни, не верят старым врагам. Думают, что так защищают свои семьи от гибели. Они же не задумываются, что пока мое слово оркам нерушимо, то у нас есть шанс с некоторыми племенами полностью замириться. Что без поддержки орков у долины нет шансов отбиться от графа. Что баронство, не пропустив орков, автоматически рвет все былые соглашения. Окажемся врагами и оркам, и графу. Как всегда, у бунтовщиков благие пожелания, но они ими мостят дорогу в ад. Через полчаса весь замок стоял на ушах. Десятники орали на бывших ополченцев, теперь ставших моей полноценной дружиной. Я отправлял гонцов по долине с приказом собираться в кулак. Страховался на случай, если орки, когда их пропустим, начнут шалить. Гонец к Озвуру пускай тянет время и ждет меня. Гонец к стене Марвуку пускай готовится к встрече гостей и разрывает насыпь на месте ворот. Так замотался, что не сразу понял, что дружина уже готова в путь и ждет только меня. Еще не рассвело, а мы на рысях скачем к ущелью малого пути. Со мной около 50 человек дружины. Взял всех, на кого хватило лошадей. Остальные дружинники ополчения топают следом. Они от нас серьезно отстанут, расстояние-то не маленькое. С рассвета мой отряд растянулся до нельзя. Не у всех кони выдерживали скорый марш. Пришлось останавливаться, ждать отстающих, давать скотине немного отдохнуть. А на втором таком кратком привале я плюнул на все и поскакал вперед. Озвур меня уже заждался. Встречал со своими людьми рядом с деревней. Доскакал до меня, спешился, отдал почести и стал вводить в курс дела. Мятежников около 20. Все из старого ополчения, упертые старики, засели в ущелье, а точнее в коридоре смерти. На переговоры не идут. Его самого послали далеко лесом, мол, лег под предателя, и из-за тебя, дурака, эти гады наших всех порежут. Новый барон нам не барон, мы ему присягу не давали. Этот мальчишка и молокосос еще под стол пешком ходил, когда мы оркам кишки крутили. Орков в долину не пустим, если кто сунется, то положим всех без разбору. Что тут сказать? Серьезные недетские заявления. И ведь понимают поганцы, что в коридоре смерти их не достать. Коридор 3 метра в ширину, по стенам мелкие бойницы для стрельбы и работы копий. Входы в сам коридор прикрывают каменные плиты, раздвигаемые на роликах в пазах ворот. По сути, их оттуда никак не выкурить, там десяток сотню положат. А когда рука колотить устанет, передохнут и вторую сотню положат. Как? Все, что я спросил у Озвура после краткого церемониала. Вроде простой вопрос, но смысл сильно меняется от интонаций, с которыми он произнесен. «Кор-э, ваша милость, моя вина не усмотрел, понял рыцарь, что я не в духе». «Ладно, забудь, я еще от скачки не отошел», — поспешил успокоить я старика. Перегну палку в стращении, новый бунтовщик нарисуется. Ведь ему до этого остался только шаг. Его люди бунтуют, а значит, и он сам почти бунтовщик. Скажи-ка лучше, кто там засел, что за люди, что у них из оружия, на что надеются, кто первым начал воду мутить? Ответы рыцари дали мало пищи для размышлений. По словам Озура, все как будто само произошло. Возглавляет мятежников Верт, один из самых старых и уважаемых людей в Бобровом ручье. В прошлом дружинник у старого барона. В старости осел на покой в деревне. Хотя насчет покоя это не совсем про него. Стал натаскивать молодежь, и ополчение в воинской стезе, седина в бороде, а все никак не может успокоиться. Постоянно ходил в караул, в коридор смерти. Своих детей нет, но в деревне у него куча родни. Всяких там племянниц, внучатых племянников и прочих. В остальном люди, засевшие в коридоре, это ополченцы и часть дружины Озвура, приписанные на охране ущелья Малого Пути. «Нечего сказать», — подложил мне свинью Озвур. «За своими людьми уследить не может. У меня одни маты и эмоции вместо слов». «Проглядел», — выдавил я из себя, когда немного отошел от первых матов. «Кор-э, я от вас такого не ожидал». «Ваша милость», — чуть запинаясь, начал что-то мямлить рыцарь. «Озвур, завязывай», — прервал я рыцаря. «Ты мне в отцы годишься. Какой я для тебя милость! На охоте мы без этого обходились. Я понимаю, что за всем не уследишь. Давай договоримся на будущее, чтобы таких проблем больше не возникало. Сделанного все равно не изменишь. Надо думать, как сейчас проблему решить». От моих слов у Озвура, казалось, камень с плеч упал. Он чуть выпрямился, приосанился. Глаза перестали быть, как у побитой собаки. «Ваше мил... Коре!» — начал было старик, но быстро поправился под моим взглядом. «Вадан, разреши сходить еще раз к ним. Дураки, жалко таких бойцов терять. Может, уговорю сдать коридор?» «Так, давай сходи, хотя нет. Вместе пойдем. Ты мне лучше другое скажи. Откуда известно, что орки пришли?» «Как вообще известно, что они пришли? Твои же не пускают в коридор». «Да тут и говорить нечего. Сигнал рогом был. Услышали, стали собирать ополчение. Хотел со стены посмотреть, сколько их пришло, но меня мои в коридоры не пустили». «Понятно, значит, бунт спонтанным был. Едой, водой и прочим они не успели запастись?» «А им запасаться и не надо. Там всегда запасы на всякий случай хранятся», — огорчил меня Озвур. «Ваша Вадан, ты говорил, что неплохо бы их выкурить, как лисиц из норы. Не получится. Там узкие шахты, под воздух гномы делали. Агир все сделал, чтобы коридор был неприступным». «Ладно, понятно, магия тоже нет. Нет таких амулетов». Перебирал я возможные варианты штурма. «Ситуация в целом хреновая. Каждый час промедления — это минус в мою карму и минус в отношениях с союзниками. Что это за союзник такой, что свое слово не держит? Или что еще хуже, не может со своими людьми управиться? Вывод — херовый руководитель, херовый союзник». «Озвур, ты говорил, что бунт был спонтанный?» Вдруг посетила меня одна мысль. «То есть они не успели с собой и свои семьи согнать в коридор?» «Ваша милость, этого нельзя делать!» «Так же вся долина восстанет», — затараторил Озвур, не дослушав меня. «Отчасти он прав. Он понял, что я собираюсь сделать. Законы войны на войне еще никто не отменял.